Действия западных стран не были санкционированы Советом Безопасности ООН из-за позиции России и Китая. Кризисная ситуация вокруг СРЮ получила двойственное толкование. Прежде всего по вопросу о том, оправдывает ли наказание политического зла гибель невинных людей и пусть выборочное разрушение городов? Поиск ответов вполне бесперспективен. В современном мире практически никто не сомневается в том, что добро должно быть с кулаками. Беда в другом. Отсутствует общее понимание природы и проявлений зла. Точное количество жертв операции «Союзная сила» определить невозможно. Правозащитники из Human Rights Watch насчитали по всей стране, включая Косово, не в одном только Белграде, 90 инцидентов, в результате которых от ударов НАТО погибли около 500 гражданских лиц. Чаще всего речь шла о так называемом сопутствующем ущербе. В некоторых случаях о так называемых трагических ошибках, когда ракеты непреднамеренно попадали, скажем, в здание посольства КНР или в здание бизнес-центра Ушче. Власти СРЮ дают иные данные, от 1700 до 5200 погибших. Замечу, что во время продлившейся 15 месяцев Косовской войны югославские военные убили, это тоже оценочные сведения, 10 тысяч албанцев. Белград, вне всякого сомнения, город громкой боевой славы еще и потому, что сербы, воинственный народ, создавший себе обширный пантеон бессмертных героев. О национальных победах Первой мировой напоминает сиятельный Виктор над Савско-Дунайской стрелкой. Павшая в боях за Югославию тысяча красноармейцев спит вечным сном под гранитом и мрамором на кладбище освободителей Белграда. Именами советских военачальников Федора Толбухина и Владимира Жданова то называют столичные улицы, то меняют эти названия, в зависимости от того, как повернется политическая ситуация. Идентичность СРЮ вообще в большой степени основывалась на героическом мифе о партизанской борьбе. Эта патетика поблекла после смерти Тито, а потом, отчасти поэтому тоже, отошло в мир воспоминаний и его государства. Столкновение Югославии с НАТО не оставило после себя героического мифа. Разрушенная, в том числе мосты через Дунай, поднята из руин на средства Европейского Союза, монумент памяти жертв операции «Союзная сила», исчерканная легкомысленными граффити «Колонна Вечный огонь», установлен в Белградском парке мира и дружбы неподалеку от речных берегов, среди деревьев, которые некогда в доброжелательном присутствии югославского маршала высаживали политические персонажи разных стран, от американского президента Ричарда Никсона и британской королевы Елизаветы II до северокорейского диктатора Ким Ир Сена, советского вождя Леонида Брежнева и эфиопского императора Хайле Селасия I. Посетители к Вечному огню приходят так редко, что мне пришлось предъявлять бдительным полицейским документы и объясняться насчет фотокамеры. В особом зале музея воздухоплавания я видел обломки натовского самолета F-117A Nightawk, сбитого 27 марта 1999 года в небе над Белградом 3-й батареи 250-й ракетной бригады ПВО Вооруженных сил Югославии. Американский пилот, подполковник Дейл Зелко, успел катапультироваться. Его врагами-зенитчиками командовал полковник Золтан Дани, венгр из Воеводины. Он-то и заслужил орден на грудь. теперь Дани в отставке. Живет в деревне Скореновац, в 5 километрах от Дуная, держит хлебопекарню и ежегодно, 27 марта, готовит торт в форме F-117, отмечая свой подвиг. Через несколько лет после войны вышедший в запас подполковник приехал знакомиться с отставным полковником. Сбитый явился в гости к сбившему. Сербские документалисты сняли об этом фильм «Вторая встреча», хотя первой-то встречи не было. Белград, как и прочие города Европы, хранит раны несчастливого 20-го столетия. Но, как кажется, главная новая сербская память не в скорбных памятниках. Первая и Вторая мировые войны были ужасны, куда ужаснее локального конфликта отдельно взятого авторитарного режима с Союзом НАТО. Они приостановили развитие человечества в целом, хотя у каждого народа и каждого государства, конечно, свой счет разрушений и потерь. А вот распад Югославии затормозил одну только эту страну. Вся Центральная и Восточная Европа уже четверть века живет без коммунизма. Венгрия и Румыния, Словакия и Болгария прошли за минувшее после отказа от тоталитаризма время разные отрезки пути в будущее. Чтобы увидеть и оценить это, достаточно совершить туристическую поездку по Дунаю. Сербия же, по сути, еще толком и не начинала движение вверх, оттого ее коллективная память последних десятилетий не светла, а мутна, как речная вода. Ровно об этом писал когда-то и по иному поводу югославский лауреат Нобелевской премии по литературе Иво Андрич. Почему балканские страны не могут войти в круг просвещенного человечества? Думается, мне одна из причин заключается в отсутствии уважения к человеку, к его достоинству и его полной внутренней свободе, причем уважения безусловного и последовательного. Мы повсюду носим с собой этот недостаток, некий восточный грех нашего происхождения и печать неполноценности, которую невозможно скрыть. У впадения в Дунай речки Тамиш, или Тимиш, если по-румынски, стоят чудесные маяки прочной австро-венгерской постройки. Две накрытые круглыми шляпками стройные башенки из красного и желтого кирпича. В Сербии уверены, что это единственный парный речной маяк не то на Дунае, не то даже во всей Европе. И, конечно, гордятся достопримечательностью. Правда, уже полвека маяки никому не светят. Оборудование со старых башен, выведенных из эксплуатации в 1960-е годы, постепенно разворовали, облицовочную плитку отодрали, наружные лестницы распилили и утащили для дачно-садовых нужд или попросту в металлолом. У соединения Тамиша с Дунаем расположен город Панчево. В последнее десятилетие больше замечательный не историческими, а промышленными объектами. Фактически это восточная окраина Белграда, только через реку с двумя островами, с вынесенными в соседний район вредными предприятиями вроде химического комбината с 9 линиями производства, пропиленовая, полиэтиленовая, этилендихлоридовая и другие, не менее ужасные, нефтеперерабатывающего завода и фабрики по выпуску минеральных удобрений, если вспоминать только о главных заботах местных экологов. В условиях постоянной нехватки средств, после череды реформ и приватизации, урона от международных санкций против СРЮ, новой реструктуризации, весь этот народно-хозяйственный комплекс работает не на полную мощность, хотя дымит, кажется, вовсю, и находится в перманентном кризисе. у тысячелетнего Панчева типичное дунайское прошлое сербско-болгарской торговой гавани, мадьярского укрепления, османской крепости, австро-венгерской провинции и, наконец, югославского индустриального узла. Новейшая история города, увы, тоже типична. Нацистская оккупация, 12 тысяч расстрелянных в окрестных оврагах евреев, сербов, цыган и, как следствие, послевоенное изгнание примерно такого же количества немцев. Обычная драматическая судьба обычного города с вполне обычным и довольно симпатичным общественным пространством. Храмы разных конфессий, почтенная, гордящаяся 150-летним опытом преподавания и своим самым важным выпускником-художником Урошем Предичем гимназия, старая аптека, приличествующие рангу административного центра Южно-Банатского округа, монументы, памятники и памятные знаки. Воеводина считалась одной из экономически развитых областей Большой Югославии, и город Панчево, очевидно, пал жертвой этого развития. Впрочем, не только Панчево, но в той же Воеводине нашлось место и важным центром сербской духовности, прежде всего в перелесках невысокого Нагорья Фрушка-Гора. Это вытянувшийся вдоль южного берега Дуная кряж, округлые вершины которого видны через реку из бульваров Нови Сада. В праисторические времена Фрушка-Гора, Франкская гора, как свидетельствуют ученые, была островом в Паннонском море, а в исторические, примерно в XVI-XVII веках, то есть посередине периода османского владычества, превратилась в средоточие православных жития и веры. В ту пору на горе, в кущах прекрасных липовых рощ, располагались 35 монастырей. Безжалостное время, иными словами, почти беспрестанные войны, пожары и грабежи лихих парней, позволило сохраниться только 16, как сказали бы в России, духовным скрепом. В разные годы и при разных обстоятельствах я навестил 3 почти что главных фрушкогорских монастыря. Обитель Раваницу, выстроенную в моравском стиле, по названию притока Дуная. Основания храмов выполнены в форме креста в сочетании с трилистником. Крушедол, в соборе похоронены деспоты, патриархи и один король, и Врдник. Здесь покоится проигравший принципиальную для сербов Косовскую битву князь Лазарь Хреблянович. Теперь Фрушка-Гора, примерно в такой же степени кладезь национальных святынь и средоточие исторической памяти, как и рекреационная зона, излюбленное место отдыха горожан. На главную вершину Нагорья Црвеничот, 539 метров, мне еще предстоит подняться, чтобы проверить, виден ли оттуда Дунай. Духовной митрополией сербских областей Габсбургской империи оказался городок Сремские Карловцы, в десятки километров ниже Нови Сада по течению реки. Одним из результатов Великого Исхода стало перемещение кафедры православного архиепископа из Косово к Дунаю. Выбор маленького селения Сремские Карловцы в качестве религиозной столицы объяснялся не только магнетизмом близкой Фрушка-Горы, но и тем, что именно здесь в 1699 году подписан Карловицкий мирный договор, формализовавший плоды победы союзников по Священной Лиге в продлившейся много лет войне с Османской империей. Мирная конференция проходила в специально срубленном для заседаний переговорщиков деревянном дворце с 4 входами для каждой из делегаций, хотя в выработке решений, если считать и посредников, участвовали представители 7 государств. Историки уверяют, что в ходе этих встреч впервые в дипломатической практике использовался круглый стол. С годами павильон, понятно, обветшал, и в память о договоре, который, как считается, превратил Австрию в великую европейскую державу, а сербам дал шансы на национальное выживание, на холме над Дунаем в начале XIX века воздвигли круглую же часовню мира. Выкрашенная в радостные лимонный и солнечный цвета, она напоминает о ценностях мира и сейчас. Карловицкая митрополия слыла самой важной в сербском мире. Она окармливала всех православных верующих обширных габсбургских территорий от побережья Адриатики до Пешта и Вишеграда. В связи с созданием в 1848-1849 годах внутри Австрийской империи воеводства Сербия статус митрополии возвысился до патриаршего, а городок Сремские Карловцы на короткое время даже превратился в столицу новой автономии. В 1920 году, после образования Южнославянского королевства, православная церковь разных сербских земель объединилась. Постепенно ее главные административные подразделения переехали в Белград. Но первоиерарх, кем бы он ни был и где бы ни находился, до сих пор считается духовным наследником именно Карловицкого патриарха. В наследство, и как воспоминание о былом величии, православным карловцам остался пяток храмов и представительных зданий, в одном из которых размещены теперь палаты владыки Сремского, комплекс патриаршего двора, выстроен в форме буквы «Ш», с райским розовым внутренним, собственно, двором, в котором серебряно журчат хладные водные струи. Для городка с населением в 9000 человек получить такой дворец – удача. А ведь сремские карловцы могут похвастать еще и соборным храмом святого Николы, и солидным зданием богословского семинара, и фонтаном «Четыре льва». Как раз в годы окончившейся Карловицким миром войны на 1255 километре Дуная, на правом его берегу, на месте старых турецких укреплений, был заложен мощный боевой корабль, которому с той поры надлежало твердо стоять на страже христианских ценностей. Крепость Петроварадин на приречном холме посреди болота начали строить в 1692 году по приказу нидерландского герцога Карла Евгения де Круа, видного кондотьера. За четверть века военной карьеры этот де Круа успел послужить четырем разным государям и стать фельдмаршалом двух, по другим данным даже трех, армий. В отличие от датской, австрийской и саксонской, русская служба герцога оказалась неудачной. В 1700 году в сражении под Нарвой он попал в плен к шведам и в плену же умер. Тело военачальника почти два века пролежало в соборе в Ревеле, теперь известном нам как Таллин, в гробу со стеклянной крышкой, составляя предмет интереса любопытствующих. Венгерский Гибралтар на Дунае возводили почти 100 лет, и к тому моменту, как построили, эта мощнейшая крепость, бастионы, равелины, 400 пушек, фактически утратила военное значение, поскольку линия фронта с османами сместилась далеко к югу. Примечание. Самая большая крепость средневековой Сербии Смедерево также находится на Дунае. Этот каменный треугольник со стороной в полкилометра построен у впадения в Дунай речушки Езавы во второй четверти XV века по приказу деспота Джураджа Бранковича. 19 башен Большого Града и 6 башен Малого напоминают очертаниями константинопольские. Собственно, крепость и планировали византийские архитекторы. Смедерево оказалась последней столицей средневекового сербского княжества, павшей в 1459 году под натиском османов. Главный урон памятнику нанесли не осады и штурмы, а взрыв складов с боеприпасами летом 1941 года, когда турецких оккупантов сменили немецкие. В одночасье погибли 2500 человек. Стены Большого Града находятся в неважном состоянии, в малом идут кое-какие реставрационные работы. Можно представить себе, что за впечатление этот оборонительный комплекс производил на современников взятия Константинополя. Сейчас Смедерево с населением в 65 тысяч человек, последний крупный сербский порт ниже Белграда по течению реки и столица Подунавского округа. В городе расположен единственный работающий в Сербии металлургический комбинат «Зелезара Смедерево». Конец примечания. В конце 17-го, начале 18 века фортификации все-таки выдержали пару-тройку серьезных турецких осад, а потом использовались в качестве тюрьмы для столь разных инсургентов, как вождь первого сербского восстания Георгий Петрович Карагеоргий и будущий коммунистический маршал Иосип Броз, в пору заключения унтер-офицер австро-венгерской армии, попавший под арест за свои пацифистские взгляды. Примечание. Первое сербское восстание 1804-1813 годы. Выступление сербского народа под руководством Георгия Петровича, Карагеоргия, против османского владычества. Восстание, в ходе которого сложились некоторые институты сербской государственной власти, потерпело поражение. Второе сербское восстание 1815-1817 годы способствовало созданию автономного сербского княжества. В 1878 году княжество признано независимым. В 1882 году провозглашено Королевство Сербия. Конец примечания. Крепость интересна еще и тем, что минутная стрелка на ее башенных часах короче часовой, якобы чтобы дунайские рыбаки могли четче разглядеть время.